Иван Пелюгин с женой и с дочерью, девицей Ольгою, отставной драгун князь Михаил Звенигородский, квартирмистр Ермолай Стяжкин с женою и сыном Иваном, майор Егор Мартынов с женою Афимию Яковлевую, сыном Сергеем и с женою его, полковник Никифор Хомяков, майор Иван Стяжкин, жена его Татьяна Степанова, поручик Степан Башин, прапорщик Евдоким Степанов, прапорщика Александра Страмилова дети, сыновья Михаила, Николай, дочь Авдотья, да брат родной Сергей. Прапорщик Фадей Зеленской с женою, прапорщик Сергей Грязев с женою, вдова майорша Анисия Безобразова, капитанша Елена Романова, капитан Григорий Раков, майор Василий Кологривов с женою, прапорщик Козьма Бартенев, майора Михаила Мартынова дети, Николай Савва, надворная советница Грабова, помещица Анна Репьева, регистратор Алексей Дертьев, прапорщик Кадышев, надворная советница Прасковья Ермолаева с сыном, помещица Дарья Хлобурдина, поручик Иван Лунин, поручика князя Павла Борятинского жена Прасковья Гаврилова с малолетнюю дочерью, прапорщик Андрей из дворян да однодворец Михаила Слепцовы, секретарь Сергей Сверчков с женой его Настасью Ивановую, вахмистр Яков Жмакин с дочерью его, девкою Мариною, прапорщик Николай Агафонников с женою и с матерью, секунд-майор Лев Дубенский с женою, подьячий из дворян Василий Агафонников с женою, капитанши Марфы Киреевой дочь, девица Анна, майор Иван Веревкин с женою, сержант Тимофей Авксентьев, поручик Максим Дмитриев, капитан Михаил Киреев с дочерью, поручик Андрей Панцирев, капитан Иван Дмитриев, прапорщик Иван Тутаев, поручик Егор Морев с женою Анною Петровою, граф Гаврила Головин, майорша Елена Ворыпаева, подпоручик Александр Гладков, дворянская жена Прасковья Проскуровская, архитектор, смоленский шляхтич Федор Яковлев, поручик Жмакин, капитан Иван Именников, вдова Елена Юрасова, дворянская жена Наталья Бекетова, вдова Пелагея Шахмаметьева и дочь ее, девица, однодворец Иван Юрасов, прапорщики Иван Буланин, Иван Нетисев, Степан Романов, подпоручик Лев Ергаков с женою, капитан Алексей Козлов, секунд-майор Ивашев, подпоручик Николай да гвардии капрал Василий Киселевы, поручик Гаврила Алферьев, майор Никита Костиевский с женою, капитан Тутаев с женою, подпоручика Василия Митькова дочери, Наталья, Марья, сыновья Алексей и Михайло, да своячина его, девица Пелагея Квашнина, саранский воевода Василий Протасьев с женою и сыном, поручик Федор Левин с женою и сыном Алексеем, экономический казначей секунд-майор Федор Григоров с женою, майорша Авдотья Возницына с дочерью, вдовы-дворянки, Анной Прасковья Проскуровские, помещик Семен Литомгин с женою, поручик Иван да подпоручик Максим Тоузаковы, вдова-подполковница Марфа Огарева, однодворческая жена Пелагея Метлина, майор Григорий Зубарев с женой и с детьми, двумя сыновьями, с дочерью девицей, поручик Федор Бекетов с женою Марию Егоровой, майорша Катерина Конобеева, дворянская жена Варвара Тургенева, княгиня Анна Мустафина, подпоручика Гаврилы Левина, жена с детьми, сыновьями, Дмитрием Николаем да с дочерью, гвардии капральша Федосия Ермолаева с дочерью вдовою, прапорщицею Авдотью Юрьевою, подпрапорщик Степан Пересекин с женою, сыном Гаврилом, дочерьми Катериной, Аграфеною, Анной, Авдотью, майор Федор Кашкаров, жена его с дочерьми, малолетними детьми и одна француженка, протоколист Петр Иванов с женою Татьяною Дмитриевою и с детьми, премьер-майором Семеном Ивановым с женою Елисаветою Михайловую и сыном Петром, недоросль Дмитрий Иванов, майорша Лукерья Ивина с сыном Алексеем с дочерью Пелагею, вахмистр Михайло Брюхов с женою, прокурорша Марфа Огарева, секунд майор Николай Степанов с женою, дворянская жена Пелагея Ховрина, поручик Алексей Зубецкий с женою, помещица Авдотья Жидринская, вахмистр Никита Никифоров, помещик Никита Подгорнов, титуляр